11:49. Когда мониторы погасли, все три работающие секции статлаба наполнились разочарованными стонами. Посланник президента Гамильтон Паунд в отчаянии смотрел в окно четвертой секции, стоявшей далеко от джунглей и высоко на склоне, покрытом зелеными полями, тянущимися до самого края кольца гор. Паунду казалось, что статлаб напоминает интерьер салона самолета «Гольфстрим». Компьютеры, мониторы, боксы для работы с различными материалами, ученые и инженеры с мрачными лицами. Похоже, все они были огорчены тем, что только что увидели. «Проклятье!» — проворчал доктор Като. Седой, стройный мужчина, с аккуратной стрижкой, одетый в персиковую рубашку пола. Обычно в его серых глазах сверкали веселые искорки, но только не сейчас. Участь мангуста его явно испугала. «Ладно, вычеркни мангуста, Нелл», — распорядился он. Нелл кивнула и искоса глянула на Кату. Гамильтон Паунд был не на шутку смущен тем, свидетелем чего он только что стал. У него даже голова немного закружилась. На нем была помятая, промокшая от пота рубашка Brooks Brothers с закатанными рукавами, расстегнутым воротником и распущенным красно-синим галстуком Гермес. Редеющие волосы были мокрыми от пота. Паунд страдал от приступов несварения желудка, подцепил какую-то бактериальную инфекцию. Он часто прикладывался к бутылочке с водой Миланта. Будучи помощником президента по особым делам, Гам Паунд получил задание участвовать в операции непосредственно от президента США. Для него это стало первой возможностью сольного выступления. Ему было всего 32, и он знал, что это весьма важный этап в его дипломатической карьере, о которой уже писали в «Вашингтон-Пост», и назвали ее молниеносной. К несчастью, болезнь, погода и переносы вылета из-за неполадок оборудования выбили его из рабочего расписания на 3 дня. И ему просто очень повезло. Вчера 2 штурмовые подлодки класса «Морской волк» засекли китайскую субмарину в нескольких милях к северу от острова Хендерс и пригрозили ей боем. Инцидент грозил серьезными дипломатическими осложнениями, и президента он, естественно, не обрадовал. Китайцы ретировались, но перед Паундом поставлена четкая задача, и он должен не ударить в грязь лицом. «Вот вам и критеркамы», — вздохнула Нелл и погладила доктора Като по плечу. Вид у доктора Като был встревоженный. Этот этап исследования ученые окрестили «Операция Мангуст». Предполагалось проверить, как поведут себя обычные животные в отношении обитателей острова Хендерс. Командованию флота требовалось название для этой стадии исследований, несмотря на то, что вся операция в целом была строго засекречена. Именно доктор Като предложил название «Операция Мангуст», поскольку эти зверьки считались прославленными завоевателями островов. И вот теперь, когда реального мангуста постигла такая печальная участь, Като не был в таком уж восторге от названия. Нелл повернулась и протянула руку вновь прибывшему дипломату. «Добро пожаловать в наш дом, вдали от родных берегов, мистер Паунд. Извините, но мы были немного заняты, когда вы вошли. Сами понимаете». «Приятно оказаться здесь», — кивнул Паунд, завернул колпачок на крышке бутылочки с водой и пожал руку Нелл. «Зовите меня просто Гам». Нелл и доктор Като дружно отказались от этого предложения. «Нелл — одна из тех двоих, кто уцелел после первой высадки на остров, мистер Паунд», — сказал доктор Като. «Она моя блестящая ученица и сумела доказать, что является одним из самых ценных сотрудников, способных возглавить работу по осуществлению проекта в полевых условиях. Вряд ли она спала хоть минуту с того момента, когда 12 дней назад здесь установили блок биостанции. Так, Нелл? «Рад с вами познакомиться», — проговорил Паунд, немного раздраженный такой вежливостью ученого. «Посмотрите сюда, мистер Паунд», — предложила Нелл. «Она говорит только по делу», — подумал Паунд. «Это хорошо». Она показала помощнику президента ярко освещенный бокс. Внутри находилось нечто вроде коллекции пуговиц. «Это дисковидные муравьи. Нелл их первой обнаружила, и она их так называет», — сообщил доктор Като, глядя на бокс через плечо Паунда. Нелл включила камеру и продемонстрировала на мониторе вид муравья сверху. Восково-белый кружочек с синей припухлостью в середине. Лицевая сторона дисковидного муравья походила на пирог, разрезанный на 5 кусочков. В центре пирог пересекала прорезь рта, снабженного по акульи острыми зубами. По обе стороны чернели темные глазки, которые можно было вполне принять за дырочки посередине пуговицы. С обратной стороны тельце муравьев обхватывали 3 спиралевидные трубочки, исходящие от центра окружности. «Тебе нужно придумать для них настоящее название, Нелл», — сказал доктор Като. «Позже. Мы установили, что у этих муравьев нет матки, мистер Паунд», — сказала Нелл. «Однако они, как обычные муравьи, делятся на охотников и мусорщиков». Нелл посмотрела на посланника президента, чтобы убедиться в том, что он ее слушает. «У всех животных на острове Хендерс голубая кровь, как у крабов и спрутов, но, кроме того, все они наделены способностью к необычайной энергетической адаптации. Показатель их смертности очень высок, но уровень их рождаемости с лихвой компенсирует смертность». Нелл увеличила изображение на мониторе и навела курсор на край диска. «На краю глаза, видите?» Нелл посмотрела на Паунда. Тот кашлянул и кивнул. 20 стереоскопических глаз между 20 лапками», — продолжала Нелл. «Лапки распрямляются и складываются телескопически. Мы полагаем, что зрительные нервы муравьев наделены механизмом включения и отключения, и что этот механизм работает на основе информации, улавливаемой детектором во внутреннем ухе. Поэтому муравьи способны видеть то, что находится впереди, позади и сверху них, как через зоотроп». «Зоотроп?» — переспросил Паунд и посмотрел на свои швейцарские наручные часы, но не смог вспомнить, в каком часовом поясе он находится. И к тому же ему показалось, что все циферблаты слились воедино. «Ну, знаете, это такая старинная крутящаяся штука», — поспешил на выручку доктор Като. «Если смотреть на серию фотоснимков через щелочки, когда зоотроп вращается, получается нечто вроде движущегося изображения». «Ох, да, конечно!» Паунд снял очки и протер стекла галстуком. «Продолжайте!» «Сложность нервной системы у этого муравья просто поразительная для насекомого такого размера», — сказал Като. «Размер их кольцеобразного мозга в пропорции к массе тела в 2 раза превышает это соотношение у паука-прыгунчика», — добавила Нелл. «А у паука-прыгунчика самый крупный мозг относительно массы тела из всех известных науки животных», — проговорил Като. «Когда эти муравьи не катятся, они могут переворачиваться боком и носить пищу на верхней стороне, а когда они катятся, то могут нести пищу на обеих сторонах и при этом питаются сами и кормят своих детенышей». Паунд надел очки. «Допустим. И что?» Нелл навела камеру на муравья, лежащего лицом вниз. «На обратной стороне вы видите 3 спиралевидных отростка, тянущихся от середины к краям. Один из этих отростков является родовым каналом. Через него к находящимся в утробе зародышам поступает витилин, вещество типа примитивного желтка. Другая трубочка — канал для испражнений. А третья... Нел еще сильнее увеличила изображение. Это в действительности цепочка детенышей. Они цепляются друг за друга и похожи на раковинки, нанизанные на нитку. Каждый муравей — это фактически колония. Детеныши вступают в самостоятельную жизнь, когда их мать проходит период линьки. Они помогают ей избавиться от старого панциря, поедают его. Пока мы не обнаружили у муравьев половые органы, но, судя по всему, они гермафродиты, которые спариваются всего один раз и постоянно приносят потомство на протяжении всей своей жизни, используя для этого сохраняемый резервуар спермы партнера. Нел взглянула на Паунда, ожидая от него хоть какой-то реакции. Но реакции не последовало. Муравьи производят на свет свои миниатюрные копии. Детеныши покидают родителей, когда подрастают и могут покинуть дом. Или съесть свою мать, если она не съест их первой. Затем они увеличиваются в размерах и могут произвести на свет более крупных потомков, а те, в свою очередь, стараются съесть детенышей более скромных размеров. И возникает хрупкое равновесие до тех пор, пока не возникает недостатка в пище. Тогда в мгновение ока каждый муравей становится предоставлен сам себе. Нел увеличила изображение в 100 крат, и стало видно, что у одного из маленьких муравьев на одной из 3 спиралей уже сидят малыши. «Детеныши муравьев спариваются и дают микроскопическое потомство», — сказала Нел и посмотрела на Паунда. «К ним то и дело присоединяются другие пассажиры, потомство других дисковидных муравьев, и они усаживаются в соответствии с размером». «Каждая особь, которую вы видите, — добавил доктор Ката, — представляет собой целую колонию из 1000 индивидуумов. Помогающих друг другу в период линьки и перерабатывающих кальций и хитин для следующих поколений. Кроме того, они помогают друг другу атаковать жертвы и паразитов, которые защищают эти жертвы, — сказала Нел и постучала кончиком пальца по толстому стеклу бокса. Дисковидные муравьи, лежащие на боку, мгновенно поднялись на ребро. Их членистые лапки телескопически выдвинулись, и они покатились к тому месту, откуда донесся звук. Некоторые муравьи подпрыгнули и полетели к стеклу, как летающие тарелочки. Убрали лапки и ударились об акриловое стекло, оставив на нем вмятинки. На стекле на самом деле виднелось много таких вмятинок. Один из муравьев прилип к стеклу, и с его спины посыпалось множество крошечных муравьишек. Они тут же расползлись по стеклу, а другие мгновенно принялись пожирать большого муравья. — Боже мой! — прошептал Паунд. Эти существа напомнили ему о крабах, которых он приобрел во время весеннего отпуска в Форт Лодердейле, в ту пору, когда учился в Дартмуте. Потом он очень жалел об этом отпуске. Нел порадовалась тому, что вид муравьев произвел на дипломата пугающее впечатление. «Вы бы посмотрели, что они делают с обычными бродячими муравьями. Мы поймали эти экземпляры, поместив с помощью робота-манипулятора ловушку с сосиской в джунглях. Через 10 секунд сосиски уже не было видно, а еще через 10 секунд... от нее ничего не осталось. Сосиска практически растаяла, когда нано-муравьишки покинули спины своих родителей и атаковали ее. Нел посмотрела Паунду прямо в глаза и прикоснулась к его руке. «Они всеядны, мистер Паунд. Они поедают зеленую растительность на склонах острова и в подлеске джунглей. Вы прибыли как раз вовремя и сможете увидеть один из наших экспериментов. Паунд всеми силами старался сделать вид, что все это производит на него большое впечатление. Но это было не так. Ему хотелось увидеть более впечатляющую картину. Он мечтал о настоящей экскурсии по острову. Президента не впечатлили бы такие мелочи, а эти противные дисковидные муравьи были как раз из разряда мелочей. «Не показывайте мне родовые схватки», — любил говаривать президент. «Продемонстрируйте ребенка». «Почему бы нам не спуститься в нижнюю секцию лаборатории? Заглянем в джунгли, а?» — спросил Паунд. — Я здесь для того, чтобы предоставить президенту видеозапись, и сделать это я должен был еще 3 дня назад. — Здесь тоже есть на что посмотреть, мистер Паунд, — намекнул доктор Кату. Паунд оглянулся, посмотрел на других ученых и заговорил, понизив голос. — Доктор, вряд ли вы осознаете, под каким давлением проходит данное исследование. Нам нужно выяснить, исходит ли от этого острова серьезная биологическая угроза. Он многозначительно посмотрел на Нелл и Кату. Мы не можем держать информационную блокаду бесконечно, пока вы тут за жучками наблюдаете, при всем моем уважении. У остального мира от нашего молчания уже мурашки по коже. Он бросил взгляд на лежащих на боку и мирно дремлющих в боксе дисковидных муравьев. И, честно говоря, с точки зрения пиара, сейчас Соединенным Штатам нужно не это, — добавил он, сердито глянув на доктора Ката, и прошептал. — Никто не рад, что мы монополизировали ситуацию. — Я никогда не говорил, что нам следует держать другие страны в неведении в стороне, — возмущенно произнес доктор Кату. Паунд заговорил более мягко, но взволнованно. Президент решил, что мы должны сохранить военный приоритет. Но это быстро становится невозможным, когда привлечены другие страны. У нас уже 2 британских ученых, поскольку британцы довольно настойчиво заявляют свои права на этот остров. Но как бы ни опасна была жизнь на этом острове, ждать больше нельзя. Нам нужно узнать, что тут происходит. «Я не понимаю, почему мы не можем отправиться в другой отсек лаборатории и заглянуть в джунгли ради президента!» Другие ученые, слышавшие, что говорит Паунд, одарили его нескрываемо неприязненными взглядами. «Именно сейчас у нас в первой секции определенные технические сложности, мистер Паунд», — ответила Нелл. «Почему бы вам пока не взглянуть вот на это?»